спорт в народ. Она мечтает о любви и заедает страсть конфетами. В ее рабочем графике нет время думать о романтике. Это что за бич? Мне целовать ее нельзя. С днем рождения, любимый. Она решила, мы с ней просто друзья. Не знаю, как признаться ей, что я люблю ее и с каждым днем сильней. Эй, ты самая красивая, глаза как небо синие. Может часами краситься и так боится, что поправится. Глаза за челкой прячутся, не зная, что она красавица. Любит ходить на каблуках, в платье или в обвинительных штанах. Убегает от меня, не зная, что на свете нет красивей, чем она. Эй, ты самая красивая, глаза как небо синие. Одинокая ночами засыпаешь, но ты просто еще не знаешь, что ты самая красивая, глаза как небо синие. Самая красивая, глаза как небо синие. Одинокая ночами засыпаешь, но ты просто еще не знаешь, что ты самая красивая, глаза как небо синие. Слышь, Айболит, одинокая ночами засыпаешь, а я люблю тебя. Я тебя тоже люблю.